Ты, Беренька, на этом тоже не потеряешь. Олин Дима чудесный, мой Сурен будет счастлив, Оля моложе и, кажется, толще меня. А мне бабушка нужна, вот как нужна. Ну как, пойдет? Выручайте бедного диссертанта. «Идите вы!» — кричит Люся Беленькая, вспыхнув. «Ни о чем серьезном поговорить не можете». И она резко поворачивается, чтобы уйти, но тут дверь распахивается, и Люська чуть не налетает на Марью Матвеевну. «Товарищи, вы так шумите!» — говорит Марья Матвеевна басом. «Что мешаете работать? Что-нибудь случилось?» Я хватаю Люсю Беленькую за руку, и вовремя. Она уже набирает воздуху, чтобы одним духом выложить ММ, так между собой называем мы Марью Матвеевну, весь разговор. Мы все уважаем Марью Матвеевну. Нам нравится ее душевная чистота, но говорить с ней на серьезные темы невозможно. Мы заранее знаем, что она скажет. Мы считаем ее старой идеалисткой, и нам кажется, что она несколько абстрагировалась, что ли. Обычной жизни ей просто незнакома. Она парит над ней высоко, как птица. Биография ее исключительна. Производственная коммуна в начале 30-х, в 40-е фронт, политотдел. Живет она одна, дочери воспитывались в детдоме. Давно уже у них свои дети, занята Марья Матвеевна только работой производственной, партийной. Ей уже 70. Мы чтим ММ за все ее заслуги, как может быть иначе? «Так что у вас тут?» — спрашивает Марья Матвеевна строго. «Да вот буратинку прорабатываем», — улыбается Люся Черная. «Олю, в связи с чем это?» «За опоздание», — торопливо вставляет Люська, и напрасно. Марья Матвеевна укоризненно качает головой. «Так я вам и поверила». Мне становится неловко. Люсям я вижу тоже. Невозможно держать себя так с ММ. Вот, Марья Матвеевна, говорю я вполне искренне, хоть и не отвечаю на ее вопрос, как странно получается. У меня двое детей, я этого стесняюсь, что ли. Мне почему-то неловко. 26 лет и двое детей, вроде это дореволюционный пережиток, подсказывает Люся Черная. «Что вы такое говорите, Люся?» — возмущается Марья Матвеевна. «Не выдумывайте, Оля. Вам надо гордиться тем, что вы хорошая мать, да еще и хорошая производственница. Вы настоящая советская женщина». ММ говорит, а я спрашиваю про себя, конечно. «Почему мне надо гордиться? Такая ли уж я хорошая мать? Стоит ли меня хвалить как производственницу? И что же входит в понятие настоящая советская женщина?» Бесполезно спрашивать об этом саму Марью Матвеевну, она не ответит. Мы успокаиваем ММ тем, что у меня просто такое настроение, оно, конечно, пройдет. Все возвращаются в комнату, даже про анкету толком не узнала, когда и кому надо ее сдать. Но тут же получаю записку: «Анкеты будут собирать в следующий понедельник от нас лично. Хотят знать наше мнение, у них могут быть вопросы. А у нас?» Люся М. «Спасибо, и хватит про анкету». Я нахожу в дневнике пятницу и выписываю на листок последние опыты для Люси Маркарян. Потом достаю большой, как газета, лист бумаги, расчерчиваю его по форме. Это будет сводный график всех проведенных испытаний. Он строится по данным нашего дневника. Первый состав стеклопластика проявил повышенную ломкость. Дорабатывали рецептуру связующих. Потом начали вторую серию испытаний. Опять все сначала. Гигроскопичность, влажность, теплостойкость, жаростойкость, огнестойкость. Никогда не представляла, что такая тщательность, осторожность, такое внимание могут быть отданы канализационным трубам и крышам. По этому поводу давно был разговор с Люсей Черной. Я призналась, что мечтала попасть в другую лабораторию. Люся посмеялась. «Молодежь хитрая. Все хотят работать на космос. А кто ж земную нашу жизнь будет устраивать?» А потом вдруг спросила: «А вы никогда не жили в доме, где людям на головы льются нечистоты из старых ржавых труб и проваливаются потолки?» Выяснилось, что раньше мы обе жили именно в таких домах. Только я, должно быть, не очень над этим задумывалась. Чем больше я возилась с новым стеклопластиком, тем больше увлекалась. Теперь мне не терпится закончить испытание доработанного состава.